Много жило на земле людей, и у каждого была своя ночь. А Коля База слонялся по вазице, не зная покоя. Вот всегда так. Хватил рюмку и пошел шататься. Палкой его тогда не уложишь, бессонного человека. Будет дурачиться и всех дурачить. Такая уж натура. Он долго по собачьи кружил по деревне, пока ноги не принесли к баньке креня. В это время долгий сполох пробудил небесный дегтярный навар. Желтый шлейф протянулся по черному склону и замер на мгновение над дымником бобыльего житья. Будто нечисть какая-то взмыла из настуженной прокоптелой трубы и срочно помчалась на ведьмин шабаш. Даже снега очнулись на мгновение, и внутренний холодный свет их выявил вокруг каждую мелочь. А может, ничего подобного и не было? Может, в Колькиных глазах полыхнуло от скудеющего больного похмелья? На горке возле бани в шапках снега высились поленницы, и легкий голубоватый свет сочился от березняка. Сминая легкое опасение, парень обежал вокруг баньки, поленом походя постучал в подоконье и, словно бы решившись на давно задуманное, лихо подпер плечом костерок и обвалил под горку. С мерзлым хрустом посыпались поленья, ворохами снега обложило Колю Базу, и он, радостно матюкаясь, наслаждением и злым восторгом, рушил дрова, однако взглядом настороженно поджидал момент, когда распахнется дверь, и в проеме ее покажется старик. Но время шло, а двери молчали. Ничто не нарушало банную тишину, и от того, что никто не вырвался наружу с досадой и бранью, стало вдруг скучно. И уже сердясь на старика, парень подумал: «Двери, что ли, облить да приморозить? Железно!» Он отмерил взглядом дорогу до ближайшего колодца, и ему стало лихо. И словно бы милостиво, что прощая Михаилу Креню, парень оставил затею. И тут его разобрал пьяный беспричинный смех, больше похожий на рыдание. Глава 9. В последние дни так нехорошо случалось с Маланией Корниловной, что и не жить бы. Будто все отымается в ней при здравом-то уме, от ног захолодеет и странной пустотой начнет отымать тело, приступит к самому сердчишку и его обоймет пустотою, и так тоскливо потянет, что воздух становится угарным и ненадышливым. Крови не стало, и так намерзлась за жизнь-то, что морозит постоянно, размышляла Маланья Корниловна, трезво прислушиваясь к себе и не слыша тела. По отдельности вроде бы и ногу приподымет, и руку, и голову отоймет от подушки. Но как поместят ее обратно в постели, так сразу и теряет ее. Неловко жить в таком состоянии, чего говорить? И помереть бы, так и слава Богу, да вот Господь смерти не дает. Знать, кто добро делает, тому верховный лета прибавляет и не призывает к себе, а я хоть бы сегодня умерла. До пенсии бы дожила, кольки денежки отдала, да и дело с концом. Вот уж попьет сиротина. Не себя жалко, его жалко, жальче некуда. На кого оставляю, хоть бы в добрые руки пристроить? И в кого такая непуть? В кого я такая растутыра, прости Господи? А приобзарилась она, да на высокие дома, да на светлые самовары, на хрустальные стаканы, через блюдца слезы льются. Не могу чаем запить, не могу милого забыть. И не заметила Маланья Корниловна, как запела вдруг тоненько и прерывисто, и не почуяла, как голос ее обычно басовитый, глухой, разом переменился до нитяного, грудного, когда вроде бы и не сам человек поет, а внутри его кто-то неведомый хозяйничает и играет на своей струне. Жизнь в Маланье пресекалась сама собой, без особых болей и тягот. Чья-то рука примеривалась к горлу, перетягивала едва и прислушивалась к бескровному сердцу, едва колеблющемуся в пустоте на высохшем черенке. Жизни обрезали, а старые не чуяла. Темно было в избе, углы садились от мороза, к ночи выстудило вовсе, высыпавшиеся пазы в стенах худо держали тепло, и, может, потому так тосковали, пропадали руки-ноги. В Маланье давно уже все изжилось внутри, без особых болей и тягостей истлело и скукожилось, словно бы червячок заселился под грудью и выел мясо, и выпил соки, и часто так думалось ей, что заснет когда-нибудь и не проснется. А не хотелось так уходить из мира, не хотелось. Маланья давно положила себе, что все близкие и печищане поодиночке придут к ней, а она благословит их и попросит прощения. А Кольку, сыночка, поставит в изножье кровати, чтобы тот не пропадал из взгляда. Но как-то худо, Господи, когда заснешь и больше не откроешь глаз. Это будто бы и не рождался, верно? Кровать стояла не вдали от порога. Сбоку доносила меркнущим теплом, из дверного притвора точила стужей, и, может, оттого ноги, обращенные к выходу, ледяно настыли, точно опущенные в таз родниковой водой. Маланья напрягала слух, поджидая, когда зашевелятся морозные ступени, когда охнет уличная дверь, и незаметно для себя забывалась, а очнувшись, корила свою дурную голову за слабость. Запился вовсе парень. Хоть бы не пал в сугроб, да не замерз, долго ли? Вон, на воле-то палом палит, птицы погибель. Откуда наслала холодов? Не за мной ли грешницей пришла подвода? Потухающе думала Маланья. Лишь одна мысль о сыне одолевала и морила ее, гнала в сон. И однажды, забывшись, она то ли в дреме, то ли наяву, услыхала гнусливый скрип крыльца, грохот двери о косяк, и очнулась, точно зная, что явился сын. В кромешной тьме просматривался распах двери, и в проеме ее на пороге стоял Колька, но по что-то не проходил в избу, а медлил, мялся с ноги на ногу, овеивая себя марлевым полотенцем. «Колюшка!» — через силу позвала Маланья, приподнявшись на локте. «Ты по что в избу-то не проходишь? Или чего натворил худого? Я-то глупая боялась, хоть бы не замерз, где парень». Но сын не отвечал, еще раз обмахнул вокруг себя сквозной, будто белеющей кисеей, и пропал. Маланья с испугом ширила глаза, но видела лишь странно посветлевшую дверь. Вот и все. Позвала, тупо, без радости, но и горести, подумала Маланья, откинувшись на подушке. А хорошо ли в Рождество-то помирать? Не обидится ли Господь, что ухожу от Него? Он в дом, а я из дому. Вот тена. Слеза неслышно пролилась. И со слезою в углах рта Маланья снова забылась. И приснились ей папа с мамой, еще не старые. Папа в переднем углу под божницей, в меховой поддевке, челочка на бок, борода на две стороны, на ногах зеркальные калоши, у мамы черный повойник на голове, губы подковкой, устало приспущенные. Была раньше фотография, да вот утерялась, а нынче приснились родители, словно живые. Глазами моргают, головами колышут, и материна набрякшая ладонь на отцовом плече подрагивает. «Вот чудно-то!» — во сне подумала Маланья. «Будто фотка, а как в кино, самделишные и живые». Потом и Таранин Гриша, первый муж, приснился, и как сватался, и все-все до мелочишки встало из угасавшей жизни яркой картиной. Гришу она вроде бы и не знала, хоть из Вазины парень, но рано стал на Мурман уходить, в деревню наезжал, как в гости, да и старше был годами. Гуляла малаша с парнем, по сердцу он был, да на ту пору ушел на Канин по наваге. В то время и просватали. Не тот жених, который сулит, а тот, который в сенях стоит. Отцу матери нравится, так пойдем свататься. Вот канун Нового года стало полы мыть, он и пришел. Пришли с моим зятем, да и сели на лавку. Он старше показался, да такой нефорсистый, волосы по плечи, борода, а глаза нахальные, никакого стыда в них нет. Сидит на лавке, эдак выглядывает, как будто должны ему. Они говорят, что в лес шли, да за попутье изобрели воды напиться. Мама самовар согрела, чаем попить, а я бегаю, не обращаю внимания. Вот они напились и пошли. Я в окошко взглянула, говорю: «Эко чудо, вот чудо-то!» «Что ты, девка? Это Марфы Тараниной сын, твой жених!» «Эки женихи! Тьфу-тьфу!» Я и плюнула, говорит верно пословица: «Не плюй в колодец, придется воды испить». Я плюнула, и пришлось облизать. Сказала тогда: «Век не забудешь слов. Лучше камень привяжу, да в воду уйду, чем на этаких женихов идти». И опять за окошко поглядела, еще плюнула. Ой-ой-ой, потом за ней свататься приехали на завтра. Уж стемнелось, а Маланья одна дома была. Все к празднику в ручье укатили. Уже 12 ночи. Девушка спала и не чуяла, что сваты у окон ходят да смотрят. Застучали в подоконье, она и выскочила простоволосая. Бегает по избе, а снаружи колотится. Божаточка кричит: «Жених едет!» Тут и отец с матерью из гостей взялись. От праздника вернулись. Все-таки я пустила своих, да за печку и побежала. А он-то бродит, думаю: какой жених? Может, хороший какой? А еще не знала, это вчерашний гость. Я за печку забежала, да через печку смотрю, а теленок за печкой меня носом тычет. Только что корова отелилась, а я теленка пинаю ногой. Смотрю, все зашли, я все жениха дожидаюсь, а он уж тут стоит. Ко мне прибежали: «Одевайся, жених-то ждет». «Какой жених?» «Да Григорий Петрович». «Ой-ой-ой!» Руками замахала, ногами залегала: «Не надо мне жениха!» Родители Маланью одевают, наряжают, самовар греют. Было тут дел. Они дочь свою одевают, наряжают, а она все обратно скидывает, да спинывает и ревет в три ручья, во всю пасть орет. Тут бы и задавиться малаши, кабы выпустили ее и дали волю. Мать прибежала с поленом: «Я тебе всю морду разобью!» А малаша, не перекрестившись, в гневе и слезах в ответ: «Я тебе не дочи, ты мне не мати! Ну, леший с вами, родители хорошие!» Так и сказала: «Замуж выйду, а все одно жить с ним не буду!» Сватюшка моей сестры свекровь говорит моему отцу: «Сват-сват! Давать так давать, а то сейчас заверну коней, В Мегру поедем на другой свататься. Сватюшка богатая была, над моим отцом власть имела. Она взяла сестру мою за своего сына. Она была богаче, так она уж поворачивала, а мы беднее, так подчинялись. Отец пьяный был. Отец заревел во все горло, завыл, будто собака. И давать жалеет, и не давать жалеет. А матери давать надо, девок много. Куда сыма? Всех семь, а душа одна. Бедно жили. Вот самовар согрели, жениха за стол, и меня тащат. Бьют и тащат, приговаривают: ты, малашка, погляди, сколь жених-то боской, он без бороды нынче, ты его не пугайся. Вот и за свечами сходили, вот и свечи хотят зажигать к иконе. Я реву, а жениха под что-то повек ненавижу. Свечку засветили, говорят: молись. Рук-то сама божатка направляет, шепчет: жених-то хороший да удалой, такой во сне не приснится, эко счастье девка привалила. А я ни иконы, ничего не вижу, от слез опухла. Стали пить чай, его посадили. Он сидит, а малаша за самовар спрятала, чтобы никого не видеть. А сватовьям? Что? Им лишь бы вино, они без устали пригибают. Захорошели, их на песни повело. Они поют, молодица плачет, на столе лужа. Хоть вехтем затирай от упору. После вскочила, словно ожгли ее. Да на поведь побежала веревку искать, задавиться хотела. Гости за маланьей схватили на лестнице, давай уговаривать. Отец всю ночь белугой ревел, жалел дочь, а мать приговаривала: первый жених, первое счастье. А где оно, счастье? Куда укатилось? С год не пожили с Гришей, а насобачились на всю жизнь. Он в море уйдет, на Мурман по треску. На берег с ледокола сойдут сразу шуры-муры. У мужика серчишка не дрогнет, не взовьется по родной жене. По чужим постелям силу оставит. Домой явится, как на постой, глядеть не хочет. У ней душа-то болит, казнится, а тело разбужено, телу живого хочется. Переможет себя, скрутит сердце, подластится к благоверному. А тот наломает, как зверя, будто медведя в берлоге берет. Боже мой! Тут и вдове тошно да постыло. Подала на развод, он и тут ей насолил. Долго печалилась, жаловалась кому-то Маланье, словно итожила жизнь свою. Может, мерещила ей, может, блистающий посреди мрака путь открывался, куда позывала ступить, и в конце того искрящегося пути кто-то простирал зовущую руку. Ни лица, ни тела, только вроде бы багряный плащ и простертая навстречу рука с золотым перстнем на указательном пальце. Порой все отодвигалось, погружалось, и тогда беспокойство овладевало малашей. И в своем бесконечном тревожном беспамятстве она мучилась, плакала, желая вернуть утраченное видение. Но звездный путь не возвращался. А снова приходили мать, отец, легший в чужой тундровой земле. Гриша Чирок являлся снова и снова, будто бы обегал свой заданный круг, являлся и спрашивал, с завистью ли, с насмешкой ли, дескать, хорошо ли тебе, малаша, вдовой-то жить? Ты вдова, тебе землю давают, а моей бабе Польке по что-то не давают. Всем дадут, придет срок, и всем отмерят землицы, утешала малаша, не слыша к старику прежней обиды. Может, вестник какой в Гришином обличии является к изголовью? Может, проверка на смиренье? Сомневалась Маланья, опустошаясь вся. Нагрубишь, а окажется вовсе иной человек. Гриша-то попомнил ей, хорошо отомстил за дюжину белья, что не отдала при разводе. Много слез пришлось пролить. В войну крутое без мужичья настала, и Гриша, отмолившись от фронтов, выдвинулся в председатели. Тогда бабы и на Канин за 300 верст за навагой пеши ходили, и совсем старые старики тянулись на путину из последней изжитой мощи. И Малашин отец, уже преклонный годами, тоже отправился на промыслы. До Чижи с обозом дотянулся и умер в становой избе на Юру, не сойдя с нар и не увидя солнышка. Известие в Вазицу немцы привезли. Завернули на подворье к Малаше и сказали, отец умер. Она к председателю за лошадью, а тот и глядеть не захотел, не то говорить. Военное время, лошади все на военном учете отрезал. Помер старик, хорошо и в той земле лежит. Не за падалью же ехать, зря лошадь гонять. По что ты его беда не тронула? По что, скажи, Боже праведный, по что он как сыр в масле? Умоляла кого-то Маланья Корниловна и тут же остерегала, упрекала себя. Ой, нехорошо, говорю, зла хочу. Знать, Гриша кому-то продажное слово дал, вот и держит его в чести. Формазонова то сила, не иначе. И дети-то, как колобашки, все при деле, при хороших зарплатах. Ой, не то говорю, дурное на язык липнет. Прости, Господи, сынка вот нет. Ушел с бухгалтером и запропастился лиходей. Носит его нечистая сила по чужим людям. И не чует парничок, что мать его помирает. А кто их оденет, обует? А кто их теплом обогреет? Сгинь, сатана, сгинь, пакость! Эко рыло-то, прости, Господи, как валенок! Вот она, Формазонова сила, а я на тебя крестом православным напущусь. Дрожала душа, пристанывала по-голубиному, и сладостно ей оторваться от долгого ложа, от пристанища, но и страшно, а вдруг и там, снова в одинокости, в неприюте доведется быть. И когда под утро явился Коля База, он услышал то ли стон, то ли сонный зов. Но не зажигая света, парень миновал кухню, а в горенке приткнулся, не раздеваясь об очи стола, грузно осадил голову в ковш ладоней. И куда-то желанно повело, покатило, свинцом налило плечи, руки подломились, и Коля приложился лбом о столешню, а очнувшись, тупо повел в круг себя взглядом, неожиданно на кого-то осердясь. Зачем бы ему бороться с собой? Зачем маяться упорно, крепиться за полночным столом, коли подле у стены высокая кровать? Так нет же, выдерживал характер. Стропалил себя, на кого-то негодовал, и злом полнилась грудь. А пьяное сердце молчало, не позвала к матери в темную кухню, не вскипела отчаянной тоской, равнодушные набухши, ворочалась в ребрах, как сытый поросенок. Так и перемогался Коля База до утра, забыв все на свете, пока не забрезжила в окнах, пока не просеяла скудным снежным светом. Лишь тогда мелькнула в голове недоуменно, отчего-то мать залежалась, не спешит с обрядней, не разламывает охо и стеная затосковавшие к непогоде кости, не разживляет печь. Хорошо бы сейчас щей горячих с устатка, чтобы утешить грудное жжение, да и стопарик не помешал бы на опохмелку. И от того, что мать залежалась на кровати, Коля почувствовал к ней досадное раздражение. Хотел было крикнуть через стенку, дескать, хватит разлеживать барыне-госпоже, на дворе день-деньской, она и думушки не думает раз единственном сыне. Тут хлопнула входная дверь, знать, с пьяного ума забыл заложить за собою. На пороге кто-то замешкался, окликнул: «Малаша, Ты спишь, что ли? Не боишься, что украдут?» Но хозяйка по обыкновению не отозвалась шутливой скороговоркой: «Унесут, так намучаются». Тут раздался пугливый вскрик, заширкали по полу валенки, и сквозь сумерки проступила чужая фигура, зашарила рукой по стене, ища выключатель. «Эй, есть ли кто живой?» Вспыхнул свет. Колька оторвал от локтей чугунную головизну, ненавидяще вгляделся в гостью. «Господи, Колюшка, мать это померла?» — всхлипнула старуха. «Прозевал сынок мать-то! Пришла к ней за опарой, хотела тесто наставить, кричу! Малаша, малаша, она царство ей!» «Иди, иди!» — замахал руками Колька, поднялся грозно навстречу. «Носит тебя леший, ни дня, ни ночи, взяла систему доглядывать!» «Рестант, рестант! Мать и померла, а он! Язык бы отсох, зараза!» И только когда захлопнулась за старухой дверь, что-то осеклось в пьяной памяти, сдвинулась ржавая шестерня, и потекло неразумное удивление. Парень подкрался к матери и, боясь включить свет, с пугливым интересом уставился на немое лицо. «Мелет глупая баба! Мать, слышь, ты Польку на важве смерть не пускай за порог, иначе я возьмусь!» «Мама, подъем! У меня система! Раз, два! Мать, подъем!» Коля База принагнулся, схватил материну руку, и тут же закоченелым холодом отозвалось и опалило ладонь. «Ни хрена себе шуточки!» — сказал он едва слышно, не понимая слов. И вдруг торопливо пошел к шкафчику, в материном схороне достал полшкалика спирта, хранила старое на растирании, и за один присос вытянул, не чуя хмельного ожога. Когда явились старухи обмывать покоинку и включили свет, Коля База сидел под божницей в переднем углу и, запрокинув глаза в щелястый потолок, сухо и немо что-то выискивал там взглядом. Его подняли под локти. И Колька, покорно следуя за дядей, потянулся с лопатой на кладбище. Еще поднимаясь в гору к голубенькому городку, закиданному снегами, он два раза громко сказал себе: «Ни хрена себе шуточки!» и визгливо засмеялся. И после, когда мерно долбил могилу в мерзлой земле, и когда гроб опускали на полотенцах в окоченелое чрево, слегка присыпанное уже несуетным снегом, и когда одиноко пил за поминальным столом, никого не видя и не слыша, все время одинокая соринка, засевшая в мозгу, мешала воспринять материну смерть с подобающей печалью и болью. Но удивила мать. «Ну, удивила!» — шептала где-то внутри, отослала по гостям, чтобы самой умереть. Шуточки так шуточки. Очнулся Коля База в Зинкиной постели. Приподнял туманную взъерошенную голову, туго припоминая, где он и что с ним. Вгляделся в дальний простенок, едва окрашенный отблеском догорающей зари. И вдруг от оглушающей тоски по собачье с протягом и надрывом завыл. «Мама-то умерла! Умерла мама!» И все предстоящее вековечное сиротство предстало перед ним в такой оглушающей одинокости, словно вывезли на стружки в самый распах осеннего моря и кинули одного. Зинка притулилась подле и, раскинув байковый халатик, прижала его поникшую соломенную голову к обнаженному горячему телу, словно бы чужую боль хотела перенять в себя, и чувствовала, как щекотно по склону груди скатываются прохладные слезы и горестно отзываются в ее сердце. «Как я теперь домой-то пойду? Мама-то умерла!» — насильно, смиряя всхлипы, шептал парень и сердился внезапно на свою слабость и стыдился ее. Он отстранялся от женщины и по щенячьи с головою зарывался в одеяло. И вдруг снова вырастал из постели и давился слезою. «Умерла мама-то!» И Зина тоже молчаливо плакала, не в силах совладать с собою и укрепить сердце. Она уже простила Колю и, невольно, сминая в душе неподобающие чувства, тешила в себе радость. Не с кем более делить Коляню. Никто не надуется, никто не покосится, не окрестит злым словом. Ее теперь, Колюка, ее! А парень вдруг затих, погрузился в себя, порой неприязненно вглядывался в женщину, словно бы это она украла у него мать или была повинна в ее смертельном уходе. Случившееся оглушило Колю своей нелепой неожиданностью, и отрезвление, возврат к жизни казались мучением. Так бы сейчас залиться спиртом, так нагрузиться вином, чтобы впасть без памятства и сгореть вовсе в невозвратном сне. «Вот и прикатилось Рождество господину под окно», — усмехнулся над собою, рассматривая масластые тугие ноги. «Топать им родненьким, хоть до края света и не стоптаться. Но куда? По какой цели? Мамы-то ведь нету!» Коля затравленно осмотрелся. Его зеленые глаза хищно заузились. Зинка испугалась этого ненавистного взгляда и отпрянула. Обрезаться можно об его острое лицо, опаленное изнутри непрестанным беспокойством. Ветер ли, морозы ли высекли морщины у глаз? А может, первое великое горе так отпечаталось на Колькином обличии? Гусиные лапки были белыми, словно вчера проступили сквозь бронзовую кожу. «Где одежда?» — спросил Коля База глухо, отворачиваясь от женщины. «Еще долго не простит он ее, надсмотревшую чужие слабые слезы. Не пущу, не пущу! Ты куда намерился на ночь глядя?» — заволновала Зина, а внутри все разом опустилось, завяло, точно суховеем опалило. Горестно потухла Зинина душа и заточилась обидой. Кому отдала любовь? Кому покорилась? Разве поймет, когда лиходей? Разве оценит? Даже струну дергай без жалости и та лопнет. Да к железу ведь! Но не дала женщина волю обиде. Напрягла нехитрый умишка, полный тоскливых мыслей, желая удержать любимого возле. А что может быть сильнее ласки? Ей лишь и можно оплести, заманить и утопить в себе, только бы пробудить в нем охоту, а там уж все в ее власти. Распахнула халатик, привалилась боком, запела тихохонько, прерывисто. Голосишко, задавленный в груди, едва строил слова. «На тебе, Колюшка, тетерку, нещипанную, нетеребленную, сам тереби, да от людей береги». Пропела, и самой стало совестно. Даже уши вспыхнули. Но Колька лишь скривился, скоро оделся и вышел. Его подхватила студеная, железом отдающая мгла и повлекла. Мороз вроде бы отмяк, но с моря северянин подул, и отсыревший перемешанный воздух пробивал до костей, казался невыносимым. Сгорбился Коля База, и как нищий с паперти, будто калика перехожий, потащился заметенной улицей без смысла и желания. Зинкина песня вдруг всплыла и обидно прилипла к языку. «На тебе, Колюшка, тетерку, нещипанную, нетеребленную. Сам тереби, да от людей береги». Хороша тетерка, нечего сказать. Ни одного рулевого пера в хвосте. Весь пух на перинах оставила. Двоих-то околотыша имеет, да к не ветром же надула, не в капусте же нашла. Ей бы захомутать да погонять, у нее система бабская. Домой бы кинуться в родные стены, загородиться от всех, пропади все пропадом, гори синим огнем. Но как представишь, что без матери дом жуть синяя, и чего бы ей не жить? Пенсию принесут, только распишись. И не болела ведь особо, взяла и украдкой сбежала. Поди догони, верни обратно. А чего бы не жить? Я при деле, не оболту, сыты обуты. Но когда похмелюсь бутылочку на троих, да для тепла лишь, не для пьянки. Взяли систему помирать, не сказавшись. Гонят их, донимают. Только тут спохватился парень, что неловко, зло подумал о матери, как о живой. И словно бы подслушав, небо раздернуло занавеси, и лунный объедок смирно и робко осветил землю. Подсмотрел ли, пожалел ли одинокого и заплутавшего, и подложил под ноги тропу, чтобы не огруз человек, не увяз в полночных снегах, далеко ли до беды? Коля задрал голову и увидел стол, на столешне гроб и руку, свисавшую наружу. Пальцы шевелились и делали какие-то знаки. И снова с такой силой защемило сердце, что Коля завыл уже сухим, выплаканным голосом. «Мамы-то нету!» На дальнем подворье залаяла собака. Чужая, непонятная тень скользнула по пепельно-серому сугробу и пропала. «Мамы-то нету!» «Негодяй же я! Какой негодяй!» Вдруг устыдился Коля своей прежней разгульной жизни. «Чего добивался? Скажи, пожалуйста! Матери-то через меня была не жизнь, а каторга, не сладко пришлось, фраер несчастный!» Была кованая кольчушка поверх души, мелко ячеистая, ладная, надежно прикрывала грудь от любой коварной стрелы, а тут впервые настигло копьецо и больно пронзило, и потянуло за жаберку со злой надсадкой, и потекла вон вся пустая водица, прежде заливавшая сердце, и вздохнула тогда, заворочилась совесть. И, ощутив собственное бескрайнее сиротство, человек пусть и ненадолго, но пожалел вдруг всех сирот, живущих на миру. На глаза попалась креневская банька, овеянная лунным светом. И это одинокое строение в углу пустыря показалось таким убогим, заброшенным и печальным, что Коля База вновь устыдился себя. Облака раздернуло вовсе, небо фиолетово загустело, звезды, озноб да дрожа и переливаясь, повисли над землею, как рождественские яблоки, готовые сорваться, каждой душе по яблоку. Снег искрился, похрустывал, охотно пригибался под валенком, манил лечь и уснуть. Знать, усталость последних дней борола Колю. Дрова на горке были так и не собраны. Их запорошило уже. Дурак! Наделал старику работы. Колька подошел к дверце, жидковатый на вид. Неловко и просительно постучал, приложил ухо. Потом требовательно брякнул, словно бы ожидая особой радости от крени. Старик прошаркал через сенцы, заспанный и болезненно спросил: «Кто там?» «Открой, это я, Колька». «Что, дня не будет?» «Открой! Хочу взглянуть на тебя, повиниться хочу». «Чего? Я уж вина вкус забыл», — не расслышал бобыль.